Максим Горький. Старый год. Сказка. Последний день своей жизни, старый год, пред тем возвратиться к вечности, устраивает нечто вроде торжественной встречи своему преемнику. Он собирает пред свое лицо все человеческие свойства и беседует с ними до 12 часов. До рокового момента своей смерти, до момента рождения Нового года. Вот и вчера было так же. Вечером в гости к Старому году стали собираться странные и неопределенные существа, чьи имена и формы известны нам, но чьи сущности и значения для нас мы еще не можем представить себе ясно. Раньше всех пришло лицемерие, под руку со смирением. За ним важно выступало честолюбие, почтительно сопровождаемое глупостью. А вслед за этой парой медленно шла величественная, но истощенная и, очевидно, больная фигура – это был ум. И хотя в его глубоких и проницательных очах много сверкало гордости собой, но еще более было в них тоски о своем бессилии. За ним шла любовь, полураздетая и очень грубая женщина, с глазами, в которых было много чувственности и ни искры мысли. Роскошь, следуя за ней предупреждающим шепотом, говорила: «О, любовь, как ты одета, фи, разве такой костюм соответствует твоей роли в жизни?» «Ба!» — откликнулась Суемудрия. «Чего вы хотите от любви, сударыня? Вы всегда были и все еще остаетесь романтичкой, вот что скажу. По мне, чем проще, тем яснее, тем лучше. И я очень довольна, что мне удалось сорвать с любви покровы фантазии, которые ее одевали мечтатели. Мы живем на земле, она тверда, и цвет ее грязен. А небеса так высоки, что никогда между ними и землей не будет ничего общего. Не так ли?» А сама любовь молчала. Язык ее давно уже почти нем, нет у нее прежних пылких слов. Ее желания грубы, и кровь шитка и холодна. Явилась также Вера, разбитое и колеблющееся существо. Она кинула взгляд непримиримой ненависти в сторону ума и незаметно скрылась от его очей в толпе, пришедшей к Старому году. Потом за нею мелькнула, как искра, надежда. Мелькнула и скрылась куда-то. Тогда явилась мудрость. Она была одета в яркие и легкие ткани, украшенные массой фальшивых камней. И насколько ярок и блестящ был ее костюм, настолько сама она была темна и печальна. И вот пришло уныние, и все почтительно поклонились ему, потому что оно в чести у времени. Последней же пришла правда, робкая и забитая, как всегда, больная и печальная. Она тихо и незамеченная никем прошла в угол и одиноко села там. Вышел Старый год, посмотрел на своих гостей и усмехнулся усмешкой Мефисто. «Здравствуйте и прощайте», — заговорил он. «Прощайте, потому что я умираю, как то предписано судьбой. Я смертен, и я рад, что смертен, ибо если б время жизни моей продолжилось хотя на один день, не вынес бы я тоски бледной жизни моей. Так скучно жить всегда, имея дело только с вами. Искренне жалею вас, вы бессмертны. И зато еще жалею, что в день рождения моего все вы были более сильны, свежи и цельны, чем сегодня, в день смерти моей. Да, и я искренне жалею вас. Все вы страшно истасканы людьми, обесцвечены ими, измельчены. И все вы так близки друг другу в общем вашем уродстве. И это вы-то, человеческие свойства. Вы без сил, без цвета, без огня. Жалею вас и людей. И старый год усмехнулся и потом, снова осмотрев гостей, спросил у Веры. Вера, где сила твоя, двигавшая людей на подвиги и одухотворявшая жизнь? Это он ограбил меня, глухо сказала Вера, показывая в сторону ума. Это я ей обязан тем, что до сей поры люди все еще уверены в моем могуществе. В борьбе с ней я растратил лучшие силы мои, — гневно откликнулся ум. — Не ссорьтесь, несчастные! Снова бесстрастно улыбнулся умирающий старик и, помолчав, сказал еще. — Да, страшно бледны и изжиты все вы. Как должно быть тошно быть человеком и иметь с вами дело день за днем в течение многих лет? Кто это там утвердительно качает головой? А, это ты, правда? Ты все такая же, не в чести у людей. Ну что же, прощайте, бывшие спутники мои, прощайте, мне нечего больше сказать вам. Но среди вас я не вижу кого-то, да? Где же оригинальность? Ее давно уж нет на земле, робко ответила правда. Бедняга земля. Пожалел старый год. Как скучно ей! Жалкие и бесцветные люди, если они потеряли оригинальность дум, чувств, поступков. Они даже костюм не умеют себе создать такого, который хотя бы несколько скрашивал уродство их форм, лишенных древней красоты. Тихо пожаловалась правда. Что с ними? Задумчиво спросил старый год. Они потеряли желание и остались жить только с похотями, — объяснила правда. — Разве они тоже умирают? — изумился старый год. — Нет, — сказала правда. — Они еще живут. Но как живут? Большинство по привычке, некоторые из любопытства, а все, не отдавая себе отчета, зачем именно живут. Старый год холодно засмеялся. — Пора, еще минута, и пробьет мой час. Час моего освобождения от жизни. Уходя, я немного скажу. Я существовал и нашел, что это очень грустно. Прощайте же еще раз и последний. Жалею я вас. Жалею, что вы бессмертны и что вам недоступен покой. Сын времени, я бесстрастен, но все же жалею я вас и людей. Первый удар. Два. Что это? Ударив дважды, часы остановились бить. В изумлении все взглянули на них, и странное увидели они. Некто с крыльями на голове и на ногах стоял у часов, прекрасный, как один из богов Эллады, и, придерживая рукой минутную стрелку часов, смотрел в очи старого года, угасавшие в предчувствии смерти. «Я Меркурий, и послан сюда от вечности», — сказал он. Она сказала, зачем Новый год ветхим людям? Скажи им, что Нового года не будет до нарождения новых людей. Останется с ними тот, что уже был. Пусть он переоденется из савана в платье юноши и живет. — Но это пытка, — сказал старик. — Останешься ты, — непреклонно повторил Меркурий. И доколе люди не обновят дум и чувств своих, ты останешься с ними, старик. Так сказала вечность. Живи. И он исчез, посланник вечности. И когда он исчез, часы бросили в тишину изумления 10 глухих ударов. И старый год, умиравший с торжеством, остался снова жить с унынием, скорбно улыбавшимся в его морщинистое лицо. Тихо и печально расходились гости старого года. И надежда, уходя, молчала, а лицемерие, выражая на лице своем скорбь, заигрывала с суемудрием, говоря с ним что-то об уме, что-то о терпении, и, говоря, все боялась, как бы уныние не подслушало речей его и не выразило ему порицания за его речи. И, наконец, все ушли. Остался только старый год, уже переодевшийся в платье нового, да правда. Всегда и везде последнее.